приближении опасности Окш почуял загодя и сразу затаился в своем подвале. Кто-то бродил вокруг пекарни, присматриваясь к ней, как лазутчик присматривается к вражеским укреплениям. Затем хозяина вызвали на улицу. Толстые своды подвала не позволяли слышать, о чем там идет разговор, а приличное расстояние мешало чтению мыслей. Вскоре наверху хлопнула дверь. Хозяин вернулся. Окш мог поклясться, что незваный гость ушел, но опасность, которую он принес с собой, продолжала окутывать все вокруг, как вязкий гнилой туман. Окш торопливо покинул подвал и безо всяких церемоний насел на хозяина. Поскольку у него в голове царил полнейший сумбур, пришлось приступить к словесному допросу, вытягивая каждое слово чуть ли не клещами. «Кто это был?» – спросил Окш первым делом. «Твой друг», – запинаясь, ответил хозяин. «Только ты меня не выдавай. Я молчать обещал». «Что еще за друг? Как его зовут?» «Не представился он. Забрел случайно в наш поселок и хотел узнать, не здесь ли проживает его друг Окш Сухорукий». «Так он и сказал?» «Так и сказал». «Дальше что?» «Я сначала отвадить его хотел. Знаю ведь, что ты незнакомых людей чураешься. Стал отнекиваться. Не знаю, мол, такого. Тогда он твои точные приметы описал. И рост, и цвет волос, и руку покалеченную. Почему я ему верить не должен, если он про тебя все подробности знает? Вот я и говорю, есть такой. У меня как раз и проживает». «Так запросто и сказали?» Окш покосился на судорожно сжатый кулак хозяина. «Ну, не так, чтобы и запросто». Тот замялся, а потом разжал кулак, в котором поблескивали золотые монеты старинной чеканки. «Вот, одарил он меня. Это надо же, такие деньги». «Больше он ничего не спрашивал?» «Ничего. Сразу повернулся и назад почесал. Я ему говорю, зайди хоть поздороваться с другом, а он отмахивается. В другой раз, дескать, времени сейчас нет. Правда, очень просил ничего тебе не говорить. Наверное, хочет сюрприз приготовить. Сам не знаю, зачем я тебе это рассказываю». Хозяин недоуменно пожал плечами. «Куда он пошел?» «Вон туда», — хозяин указал в окно. «Прямо по этой улочке. Еще догонишь, если постараешься». С той самой страшной ночи, когда мрызлы, науськиваемые неизвестным Максаром, громили мастерскую, Окшу бегать не приходилось. Однако незнакомца, принесшего с собой опасность, он настиг единым духом. Домашние войлочные тапочки делали поступь Окша бесшумной, и чужой человек обернулся лишь тогда, когда был крепко схвачен за плечо. Его ничем не примечательное плоское лицо исказилось страхом. Перед собой он видел не худосочного и бледного паренька, а кого-то совсем другого, кого боялся уже загодя. Скрупулезно копаться в сознании незнакомца у Окша просто не было времени, поэтому он напрямик спросил. «Будешь правду говорить?» Тот только кивнул в ответ, и Окш понял, все расскажет, лишь бы только жизнь свою драгоценную сохранить. «Ты сам кто?» – задал он следующий вопрос, хотя уже и так понял, что это обыкновенный бродяга, за деньги нанявшийся в соглядатые. «Никто я, так, прохожий. Мелкими услугами кормлюсь. Если что-то разузнать надо, меня посылают». «Кто посылает?» «Разные люди». «А в этот раз кто послал?» «Один человек, я его плохо знаю, очень богатый, но вроде не из здешних. Таких, как я, у него сотни, он их по всей стране гоняет». «Имя у него имеется?» «Лично я с ним не знакомился, а люди, достойные его, Хавром кличут». «Просто Хавром?» «Да, просто Хавром, без прозвища». Одного мгновения хватило Окшу, чтобы из бессвязных и путанных воспоминаний соглядатая воссоздать облик того, кто так интересовался судьбой бывшего подмастерья-оружейника. Явно не Максар, но и не жестянщик. Никогда раньше Окш с ним не встречался, это уж точно. «Кто дал тебе мои приметы?» Для острастки он тряхнул соглядатая за плечо. «Ой, больно! Он и дал, кто же еще?» «Почему тебя послали именно сюда?» «Слух прошел, что здесь какой-то ловкач объявился. Всех игроков в кости облапошил. Да еще напоследок заставил их в штаны наложить. чтобы, значит, самому спокойно уйти. Случай примечательный. А мы все примечательные случаи к этому Окшу Сухорукому примеряем. Не он ли это чудит? Я людей расспросил, у старосты справки навел. И вышло, что единственный посторонний человек в поселке – это подручный пекаря, то есть ты. От людей прячется, знакомства ни с кем не водит, а выпекай такое, чего здесь отродясь не пробовали. Вот я и сунулся на свою голову в пекарню. Не убивай меня, а? Что тебе обо мне известно? Ничего, клянусь. Соглядатый даже в грудь тебя ударил для вящей убедительности. Так почему ты думаешь, что я могу тебя убить? Не знаю. Но уж если тебя так ищут, то дело нечистое. Не зря же такую прорву денег на это ухлопали. Окш понимал, что соглядатый мелкая сошка в чьей-то большой игре уже выложил все, что знал. Теперь надо решать, как поступить с ним. Об убийстве, само собой, речи быть не могло. Уговорить, подкупить не получится. Такой мать родную продаст и перепродаст. Немного подправить его память, внушить, что ничего подозрительного здесь не обнаружено. А если вдруг найдется кто-то, кто умеет проникать в человеческое сознание еще глубже, чем Окш? Ведь как ни вытравливай надпись на бумаге, ее при определенной сноровке всегда можно восстановить. Остается только одно – выжечь его память целиком, дотла, как сжигает компрометирующие документы. Задумавшись, Окш немного ослабил хватку, и соглядатый, резко крутанувшись на месте, вырвался из его рук. Дальнейшее произошло мгновенно и почти помимо воли самого Окша. Заряд бешеной ярости, невидимый и неощутимый со стороны, настиг беглеца уже через пару шагов. По своей эффективности он не уступал разрывной пуле, но только на этот раз пострадало не человеческое тело, а человеческое сознание. Соглядатый упал. Он был жив, но уже не мог ни ходить, ни говорить, ни воспринимать окружающую действительность. Он разом забыл все, что успел усвоить на протяжении целой жизни, начиная с первого дня. Его память превратилась в горсточку праха. Так Окш стал убийцей, потому что лишить человека личности почти то же самое, что уничтожить его физически. Вернувшись в пекарню, Окш вывалил перед ошарашенным хозяином целую кучу золота и своего собственного, и позаимствованного у соглядатая. «Болтовнёй вы сегодня уже много заработали, так постарайтесь заработать еще и молчанием», сказал он тоном, не терпящим возражения. «Я ухожу от вас и больше сюда не вернусь. Можете объявить, что я обокрал ваш дом, надругался над вашей дочкой и после этого скрылся в неизвестном направлении. Того человека, который приходил сегодня, вы не видели и, само собой, никаких разговоров с ним не вели. Запомнили?» «Запомнил», кивнул пекарь, которому уже было не до пирожков и пончиков. «Лучше всего будет, если вы срочно распродадите имущество и уедете куда-нибудь подальше», добавил он, натягивая сапоги хозяина. «Не для меня лучше, а для вас». «Вот ведь беда какая», запричитал пекарь, сгребая золото со стола. «Недаром я сегодня дурной сон видел, будто бы я себе новую обувку приобретаю». «Это уж точно», согласился Окш. «В руку сон оказался». Полдня ушло на то, чтобы уничтожить все следы проводившейся в подвале работы. Кое-что он сжег в печи, кое-что закопал, кое-что утопил в протекавшей неподалеку речке. Никакой жалости при этом Окш не испытывал. Не повезло сегодня, повезет завтра. Не получилось на этом месте, получится в другом. Не надо только отчаиваться. Хозяйская дочка, деятельно помогавшая ему, не переставала рыдать. «Я тебя еще увижу?» – спросила она, когда слезы наконец иссякли. «Вряд ли», – честно ответил он. «Но без сомнения ты про меня еще услышишь». Так он и ушел под покровом синей ночи, без единой монетки в кармане, в чужих сапогах и чужом плаще. Вечный бродяга, перекати поле, гонимый не ветром, а чьей-то злой волей.